Пролог. Стоя на качающейся палубе, Саймон Трот наблюдал за тем, как в бархатной черноте ночи вспыхивает пламя. Его языки рвались к небу совсем недалеко от берега. Несколько взрывов последовали один за другим, в их отблесках прибрежные холмы казались какими-то зловещими. «Это он, Макс Хавелар», — сказал капитан Касимы, стоящий рядом с Тротом. «Судя по фейерверкам, он скоро затонет». Обернувшись, капитан приказал рулевому: «Полный вперед!» «Вряд ли кто-то выжил», — заметил Трот. «Раз подали сигнал бедствия, значит, живые есть. Или были». Когда Касима приблизилась к тонущему Хавелаару, языки пламени неожиданно взметнулись вверх фонтаном. Снопы искр как будто превратили океан в огромное озеро жидкого огня. Перекрывая рев двигателей, капитан Касим зычно приказал: «Тише ход! В воде горючее!» «Есть тише ход!» — отозвался рулевой. «Ищите выживших!» Трот перешел на нос. Адское пламя бушевало совсем рядом. Корма Макса Хавелаара уже скрылась под водой, нос задрался к безлунному небу. Еще несколько минут, и судно навсегда сгинет в морской пучине. Хотя отсюда до побережья Испании совсем недалеко, глубина большая, и поднимать затонувший корабль никто не станет, невыгодно. Хавелаар обретет здесь свой последний приют. После очередного взрыва в небо взметнулся сноп искр. Рябь на воде окрасилась в золотистый цвет. Яркая вспышка померкла через несколько секунд, но Трот успел заметить, что в воде что-то движется. Сначала он разглядел длинный низкий остов шлюпки, покачивающийся на волнах за пределами огненного кольца. Потом до Касимы долетели взволнованные мужские голоса. «Здесь! Мы здесь!» «Там спасательная шлюпка», — сказал капитан, направляя прожектор на звук. «Вижу», — ответил рулевой, меняя курс. Касима медленно и осторожно лавировала между языками горящего топлива. Когда они подошли ближе, Трот отчетливо услышал радостные крики выживших моряков. Они взволнованно переговаривались по-итальянски. «Интересно, сколько народу в шлюпке?» Он прищурился, чтобы лучше видеть. «Пятеро, а может и шестеро. Теперь уже можно их сосчитать. Они машут руками в луче прожектора, головы мотаются во все стороны. Они очень рады, что остались живы, их заметили, сейчас их спасут». «Похоже, там почти весь экипаж Хавелаара», — заметил капитан. «Нам понадобятся наши люди». Капитан обернулся и выкрикнул приказ. Через несколько секунд команда выстроилась на корме. Нос Касимы вспарывал воду, лавируя между языками пламени. Матросы не сводили глаз со спасательной шлюпки. Трот, наконец, сосчитал выживших по головам. Шестеро. Где остальные? Он точно знал, что Макс Хавелаар вышел из Неаполя с 8 членами экипажа на борту. Может быть, еще двое плавают неподалеку? Он обернулся и бросил взгляд в сторону не слишком далекого берега. Опытный пловец, если, конечно, хватит сил, способен преодолеть такое расстояние. Шлюпка поравнялась с правым бортом Касимы. Трот закричал: «Это Касима! Наименование вашего судна! Макс Хавелаар!» — крикнул кто-то из шлюпки. «Здесь весь ваш экипаж?» «Двое погибли». «Вы уверены?» «В машинном отделении взорвался двигатель. Механик остался внизу. А восьмой?» «Упал за борт. Он не умеет плавать». «Значит, восьмой, скорее всего, тоже мертв». Трот обернулся. Команда Касимы наблюдала за шлюпкой и ждала приказа. Шлюпка дрейфовала совсем рядом с Касимой, почти параллельно ее правому борту. «Подойдите ближе!» — крикнул Трот. «Ловите конец!» Один из сидевших в шлюпке людей привстал. Трот обернулся и подал знак. Привставший матрос с Макса Хавилара, еще не выпрямившись, протянул руки к предполагаемым спасателям. Вскрикнуть он не успел. Автоматная очередь прошила ему грудь. Скосимы продолжали стрелять. Беспомощные итальянцы падали в воду или на дно шлюпки. Крики и плеск воды заглушались безжалостным грохотом выстрелов. Когда все было кончено, на дне шлюпки остались изрешеченные пулями тела. Тишину нарушал лишь тихий плеск воды о корпус Касимы. Прогремел последний взрыв. В небо вновь взметнулся сноп искр. Нос Макса Хавилаара, точнее то, что от него осталось, поднялся вертикально вверх. Почти сразу же корабль целиком ушел под воду. Спасательная шлюпка с пробитыми бортами уже наполовину затонула. Один матрос швырнул в нее запасной якорь с Касимы. Якорь с глухим стуком упал на трупы. Под его тяжестью шлюпка накренилась, и трупы вывалились за борт. «Все, капитан, дело сделано», — сказал Трот и с невозмутимым видом повернулся к рулевому. Он хотел было приказать вернуться на прежний курс, но вдруг замолчал. Его внимание привлекла рябь на воде невдалеке от Касимы, и еще он услышал тихий плеск. «Что это?» «Вот, опять?» Из воды на миг показалось что-то серебристое, но почти сразу же снова ушло на глубину. «Стреляйте туда!» — закричал Трот. «Огонь!» Его приказ был встречен с недоумением. «Стреляйте! Вон там что-то вынырнуло!» «Что вы там увидели?» — спросил капитан. «Сам не знаю». «Я ничего не вижу. Все равно огонь!» Кто-то из матросов послушно дал очередь из автомата. Водную гладь прошил смертоносный град пуль. Все молча ждали. Но на поверхности так ничего и не появилось. Вскоре рябь исчезла, и перед ними снова оказалась безмятежная водная гладь. «Там точно что-то было!» — не сдавался Трот. Капитан пожал плечами. «Если и было, то сейчас уже нет». Он повернулся к рулевому. «Лево руля!» Касима повернула и направилась в порт, оставляя в кильватере пенный след. Трот перешел на корму. Он по-прежнему не сводил взгляда с подозрительного участка. Через какое-то время ему снова показалось, будто на поверхности мелькнуло нечто серебристое, всего на миг, а потом исчезло. «Наверное, рыба», — решил Трот и, наконец, отвернулся. «Да, скорее всего, там именно рыба, иначе и быть не может».